Эпилог. Семен вошел в кабинет вместе с Ласом, подталкивая того перед собой, будто пойманного с поличным мелкого темного колдуна. Лас вертел в руках туго свернутую бумажную трубочку и все старался спрятать ее за спину. Семен плюхнулся в кресло и буркнул: «Твой протеже, Антон, ты и разбирайся». «Что случилось?» — насторожился я. Лас вовсе не выглядел виноватым, так слегка смущенным. «Второй день стажировки», — сказал Семен. «Простейшие элементарные поручения, даже не связанные с магией». «Ну», — подбодрил я. «Попросили его встретить в аэропорту господина Сисуки Сасаки из Токийского дозора». Я хмыкнул, Семен побагровел. «Это обычное японское имя. Не смешнее, чем Антон Сергеевич». «Да я понимаю», — согласился я. «Это тот самый Сасаки, что вел дело девочек-оборотней в 94-м». «Тот самый». Семен заерзал в кресле. Лас продолжал стоять у дверей. «Он проездом в Европу, но что-то собирался обсудить с Гессером». «И что случилось?» Семен возмущенно посмотрел на Ласа, откашлялся и сказал: «Господин стажер очень интересовался у меня, знает ли уважаемый Сасаки русский. Я объяснил, что не знает. Тогда господин стажер отпечатал на принтере плакатик и отправился встречать японцев Шереметьево». «Да покажи ты плакат». Лас со вздохом развернул рулончик. Очень крупным шрифтом были напечатаны иероглифы японского имени. Не поленился Лас поставить японские драйвера. А повыше шрифтом чуть поменьше было напечатано: «Второй московский конгресс жертв насильственного заражения холерой». Сохранить каменное лицо стоило мне огромных усилий. «Зачем ты это написал?» — спросил я. «Я всегда так иностранцев встречаю», — обиженно сказал Лас. «И своих деловых партнеров, и родственников. У меня за рубежом родня есть. Если они по-русски ни слова, я крупно печатаю именно на их родном языке, а поменьше что-нибудь смешное на русском. Например, конференция транссексуалов нетрадиционных ориентаций и европейский фестиваль глухонемых музыкантов и исполнителей. Форум активистов Всемирного движения за полное половое воздержание. И стою с плакатиком вот так, поворачиваюсь во все стороны, чтобы все встречающие видели». «Это я уже понял», — сказал я. «Я другое хочу узнать, зачем ты все это пишешь? Когда человек из таможни выходит, уже всему залу интересно узнать, кто он такой», — невозмутимо пояснил Лас. «При его появлении все улыбаются, многие аплодируют, свистят, машут руками. Человек-то все равно не понимает, почему такая реакция. Он видит только то, что все ему радуются, замечает свое имя и ко мне. А я плакат быстро свертываю, веду ее к машине. Человек потом всем рассказывает, какие замечательные и дружелюбные люди в России. Его все встречали с улыбками». «Балда», — с чувством сказал я, — «этот человек, а Сасаки иной. Высший иной, между прочим. Он русского не знает, но смысл надписей воспринимает на понятийном уровне». Лас вздохнул и потупился. «Да понял уже. А если виноват, гоните в шею». «Господин Сасаки обиделся?» — спросил я. Семен пожал плечами. «Когда я все объяснил, то господин Сасаки изволил долго смеяться», — сообщил Лас. «Пожалуйста», — попросил я, — «не делай так больше. Вообще? Ну, хотя бы с иными». «Ну, конечно, не стану», — пообещал Лас. «Смысл шутки теряется». Я развел руками, посмотрел на Семена. «Подожди меня в коридоре», — велел Семен. «Плакат оставь». «Вообще-то я коллекцию...» — начал было Семен, но плакат оставил и вышел. Когда дверь закрылась, Семен усмехнулся, взял плакат и снова свернул, сообщил: «Пройдусь по отделам, повеселю народ. Ты как?» «Ничего», — я откинулся в кресле, — «обживаюсь». «Высший», — протянул Семен, — «ха.